Какое? В Москву тебе нужно будет смотаться. Это еще зачем? Руководство должно посмотреть на тебя, кандидатуру одобрить. Это весьма условная процедура, но ты сам понимаешь, что без этого никак. К важным людям в кабинет пойдешь, к очень важным. Так что максимально серьезно отнесись к поездке. Ну и плюс необходимые бумаги оформить нужно будет, разрешения там разные, приказы и прочее. В общем, хоть и нудная, но простая работа. Был в Москве, был, ответил я и тут же прикусил язык. Был то я там в своей прошлой жизни, а не в этой. Ну вот и хорошо, не обратив внимания на мой небольшой промах, ответил Юрий Карпович. Еще раз посмотришь, сейчас уж до конца этой недели будь тут, акклиматизацию проходи, а в следующий понедельник на первом же самолете дуй в Москву. Кайрат Айденович выдаст тебе командировочные и необходимые документы оформит. А хочешь, я его в сопровождении тебе дам? Не надо, выпалил я, сам справлюсь. Уверен, со спуском справился, с поездкой тем более. Вот это я понимаю оптимизм. Еще раз убеждаюсь, что не зря тебя назначил, хотя Кайрат был против. Юрий Карпович понял, то сболтнул лишнего, отмахнулся. Конечно, сопровождающий должен быть, но так уж и быть, разрешу тебе одному. Не пропадешь никуда, не пропаду. Ну вот и хорошо, на все про все у тебя 3 дня в Москве. Я там тебя встречу, не переживай. Полечу туда уже сегодня, мне тут уже незачем сидеть, поясницу студить. Сам и представлю начальству тебя, так что не переживай. Все будет хорошо. Я сомневался, что меня прямо-таки отпустит одного, слежка будет плотная и тайный сопровождающий обязательно будет приставлен. Но все равно был благодарен Юрию Карповичу за то, что он позволил мне быть одному. «Ну все, бывай», — сказал он, — «отдыхай, набирайся сил». И хлопнув меня по плечу, вышел из палатки. В палатке я пролежал 2 дня. Немногословный хмурый доктор колол мне уколы, давал какие-то горькие пилюли, от которых сохло во рту, но которые хорошо восстанавливали силы. На 2-й день я смог выбраться на улицу и проведать молодого, который находился в соседней палатке. Тренер чувствовал себя хорошо, шутил. Рана оказалась удачной, ничего важного не задело, и плановую операцию решили делать не прямо сейчас, в полевых условиях, а через 2 недели, когда состояние тренера стабилизируется, и его можно будет спокойно транспортировать в город. А вот Костю найти нигде не удалось, и даже попытки разговорить доктора привели лишь к тому, что он коротко бросил. Увезли его. Куда увезли? В больницу, в город? Не знаю. Мне не докладывают. Я переживал за друга. Ощущал, от делегатов можно ожидать чего угодно. Поэтому мысленно пометил для себя, что, когда поеду в Москву, вопрос о Косте обязательно подниму и попрошу, чтобы никакие карательные санкции к нему не применялись. На 3-й день вернулась основная группа. Они знали о случившемся лишь по коротким сообщениям и едва меня увидели, принялись расспрашивать. Пришлось рассказывать, избегая определенных моментов. Не стал я подробно описывать удар ледоколом, ограничившись короткой фразой о том, что Молодов получил повреждение. Про Эльбрусскую деву тоже молчал. Не потому, что не хотел выглядеть глупо. Просто и сам после прошедшего времени не мог ответить сам себе, действительно ли она там была или мне это привиделось из-за сильной усталости. Не знали еще ребята и про то, что определилась группа, которая пойдет на пик победы. Я не стал им этого говорить, потому что понимал, меня начнут допытывать, кто же попал в список и отговоркой о том, что он мне неведом, никто удовлетворен не будет. Кайрат Айденович вел себя со мной холодно, в палатку не заходил, а если встречался на улице, то просто проходил молча, ничего не говоря. Было понятно, что назначение меня руководителем группы было для него ударом. Возвращению моему также были не сильно рады и некоторые другие ребята. Костырев молчал, Артем хмурился. И только Володька, Генка и Клим искренне радовались тому, что я вернулся с высоты живым. Парни подробно рассказали мне, как штурмовали высоту, как четко отработали все приемы и спустились обратно, а я только радовался за них. Рассказали и про то, что у некоторых ребятах появились признаки горной болезни. К моему облегчению никого из знакомых это не коснулось. Значит, есть шанс, что и Володька, и Генка, и Клим прошли в список, подумал я. А еще есть надежда, что и Лися туда попала. Мне правда хотелось, чтобы она была там. А еще мне хотелось повидать ее. Но суждено ли этому сбыться, я не знал. Наконец настал день, когда в палатку зашел доктор с Кайратом Айденовичем и сообщили мне, что я выписан. «Вещи собирай», — буркнул Айданович. «Сегодня в 5 подъедет машина. Она довезет тебя до поселка. Оттуда в 7:30 отправляется автобус рейсовый. Сядешь на него. Потом аэропорт. Там купишь билет. Долетишь до Пятигорска. Там пересадка. Прямой до Москвы. Понял?» Я кивнул. «Вот командировочные. Распишешься потом в ведомости, что получил». Он протянул мне пачку денег. «Сколько тут?» 500 рублей. Я выпучил глаза. Сумма весьма приличная. «По повышенному коэффициенту», — произнес Кайрат Айданович, но мне это абсолютно ничего не прояснило. «Билеты сохраняй, потом отчитаться нужно будет. За гостиницу тоже, 100 рублей, на еду, за них отчет не нужен. Немного ли на еду, сколько положено, столько даю», — сквозь зубы злобно процедил Кайрат Айданович. «Не теряй времени, у тебя его не так много», — и с этими словами ушел. Я начал сбор и в скором времени понял, что лишние деньги мне вполне пригодятся. Всю нормальную одежду, в которой удобно будет ходить в Москве, я оставил в лагере. Не альпинистский же костюм надевать. К тому же нужно предстать перед важными шишками, соответственно нарядиться нужно будет в строгую одежду. О моем отъезде прознали друзья, Володька и Генка, и сразу же смекнулись, что дело нечисто. «Зачем ты уезжаешь?» – спросил Генка. «Тем более один, неспроста. Ребята, не могу сказать. Правда, не могу. Потом, чуть позже». Парни еще некоторое время пытались допытывать меня, но поняв, что это бесполезно, в конечном итоге отстали. В 5 в самом деле подъехала машина. Это был небольшой фургон ЗАЗ, в очертаниях которого уже угадывались знакомые черты легендарного запорожца. Движок машины работал громко, смело и походил на водителя автомобиля, такого же жилистого и громкого кавказца. «Ти, Андрей?» – спросил он, сверкнув орлиным взглядом. «Я. Поехали». И без лишних предисловий повез меня по ухабистой дороге в сторону аэропорта. За время недолгой поездки я узнал практически все новости близлежащих сел, окунулся в хитрые перипетии семьи Тавади и Дурбековых, ознакомился с длинным списком предков рода Илхараевых, к которым принадлежал водитель, и был посвящен в тайны приготовления настоящего вина, которое умеет готовить только их семья и никто больше. Голова пухла от плотного потока информации, а водитель, кажется, только вошел во вкус. Но в какой-то момент я перебил его. «Послушайте, а про Эльбрусскую деву вам что-нибудь известно?» Это было рискованно, ведь водитель мог быть и не таким простым, каким хотел казаться. Но я все же насмелился, спросил, однако придал своему голосу словно бы юмористический оттенок, в случае чего можно будет дать заднюю и сказать, что просто пошутил. Однако гордый Илхароев-младший отнесся к вопросу со всей серьезностью. «Про деву? Конечно знаю, у меня дед Агабек видел эту деву, видел, собственным глазами. К нам в 53-м году группа приезжала с Москвы, на Эльбрус ходили, большая такая группа. И вот они деда Агабека взяли сопровождающим, он тогда крепкий был дед, мог 5 мешков картошки поднять, коня на спор поднимал. И вот пошел Агабек в лагерь груз таскать и на второй заход пошел, уже ближе к вечеру. Видит, вдали стоит кто-то, тень какая-то, мне стало не по себе». Перед глазами вдруг отчетливо возникла картина, увиденная мной совсем недавно, тень, стоящая передо мной. Дед подумал, что это кто-то из групп, даже прикрикнул. Говорит, чтобы не уходили из лагеря никуда, ночь скоро, нельзя. А тень никакого внимания на него, и вдруг пошла вперед. Агабек пригляделся и как вкопанный стал. Перед ним девушка стоит, одетая вся в шерсть, без шапки, но красивая, глаз не отвести, и белой кожа, коснек. Понял Агабек, что это дева Эльбрусская, а она, говорят, людей губит в горах. Дева к нему руки потянула, погубить хотела, а Агабек в снег не грохнулся, на колени не упал перед ней. Гордо так глядит на нее и говорит, зачем столько людей погубила, а она ему, оставайся здесь, а он ей, нет, ты сама тут оставайся, а за мной не ходи, и пошел прочь. Говорит, думал, что догонит, съест его, но нет, обошлось. Водитель на время замолчал, делая паузу, потом добавил, а вообще говорят, что тот, кто ее уведет, меченым становится судьбой. Дева это только к особенным людям появляется, к тем, кто достоин этого, не просто чтобы посмотреть их, а чтобы знак дать. Какой знак? Предупреждение. Значит, у этого человека в ближайшем будущем будут испытания, и очень сложные. Он должен быть осторожен, иначе умрет. И что, действует предупреждение? Усмехнулся я, не особо веря в последнее, уж слишком отдавало байкой. действует, опять очень серьезно ответил Елхароев-младший. Детагабек после того, как увидел Деву, попал под грузовик, умер через два дня, мучился сильно, и все перед смертью повторял: «Это Дева беду накликала на меня, так что действует». «А ты что, тоже видел?» — усмехнулся водитель. «Я», — растерялся я, и соврал. «Нет, просто интересно стало. Я если бы увидел, то больше на горы ни ногой». Знак, с таким не шутит. Оставшийся путь ехали молча, каждый думая о чем-то своем, а в голове моей все звучал хрипловатый голос умирающего горца, не испугавшегося призрака. «Дева беду накликала, Дева беду накликала». Глава 9. Пятигорск. Купить билеты до Пятигорска не составило большого труда. Гораздо сложнее было дождаться самолета. Рейс задерживался, и пришлось просидеть в аэропорту пару лишних часов. Потом перелет до города. Из иллюминатора я наблюдал за отдаляющимся Эльбрусом и думал лишь о том, вернусь ли я сюда вновь. Еще одна гора, и еще одно вмешательство судьбы, не давшее мне покорить вершину. Сначала Каменка, до которой мы так и не дошли, теперь вот Эльбрус. Но грустные мысли довольно скоро прошли, когда мы приземлились в Пятигорске. В этом городе я никогда раньше не был и потому глазел по сторонам, впитывая местный колорит. Тем более колорит 1970 года. Зеленый город, окруженный горами, был застроен неплотно. В основном строения были одно- и двухэтажными, но встречались и пятиэтажки. По центральным улицам ходили трамваи, а у дороги, прямо напротив аэропорта, стояла торговая палатка, где продавали газированную воду, с сиропом и без. У меня аж слюнки потекли. Я не сдержался, подошел и взял сразу пару стаканов. Сладкая грушевая газировка дала в нос и выбила слезу. Как же вкусно! Первый стакан я опрокинул залпом, а вот второй уже смаковал, потягивая медленно, наслаждаясь вкусом. Подумал о том, чтобы взять третий, но увидел вторую палатку, с пирожками, и ноги сами понесли к туда. «А с чем пирожки?» – спросил я у пожилой продавщицы. «С капустой, мелок, есть и с ливером, и с картошкой, какой хочешь, все, голодный какой!» – усмехнулась бабушка, доставая квадрат газеты, в который завернула три пирожка. «Ешь на здоровье!» Пирожки, румяные, горячие, ароматные, с хрустящей поджаристой корочкой, они сводили с ума. Я укусил первый, наугад, с картошкой, просто тает во рту. Потом пошел с капустой. Вкус, невероятный, неописуемый, возвращал меня в глубокое детство. Деревня, лето, раннее утро, пыльный солнечный свет пробивается сквозь занавески, падает на пол, на кровать запрыгивает кот, начинает обнюхивать лицо. От кота пахнет молоком и теплом. Просыпаешься, но не открываешь глаза, боясь спугнуть миг вселенского покоя. И слышишь, как на кухне, на чугунной сковороде шкварчат бабушкины пирожки. Она уже напекла большую тарелку и делает еще, знает, придет с рыбалки дед, умнет добрую половину. И запах утренний, напитанный луговыми травами, смешанный с жарящимися пирожками, ползет по комнате, выгоняя из кровати. «Ты чего, милок, плачешь что ли?» – спросила продавщица. «Нет, просто соринка в глаз попала», – ответил я, быстро вытирая щеку. «Спасибо большое, очень вкусные пирожки, пальчики оближешь, с утра сама нажарила». «Довольная похвалой», – ответила продавщица. «Тесто еще со вчера поставила, хорошее тесто получилось, поднялось добро, возьми еще один, сынок, бесплатно». Я не смог отказать. Когда с пирожками было покончено, я сытый и довольный пошел в перевалочку в само здание аэропорта. Хотелось присесть и немного отдохнуть после столь сытной трапезы, но отдохнуть не удалось. «Эй, парень!» – окликнул меня кто-то за спиной. Я лишь успел оглянуться, а в следующую секунду огромная черная тень стремительно накинулась на меня. Руки мои были тут же схвачены и вывернуты за спину, рот закрыт огромной ладонью, да так сильно, что едва не вывернул мне челюсть. «Дернешься – убью!» – прошипел в самое ухо незнакомец, и я почувствовал, как что-то холодное и стальное уперлось мне в бок. «Усек?» – я кивнул. «Понятнее некуда. Вот и хорошо, мы немного пройдемся». Меня потащили в сторону. Еще одна тень подошла к нам, и я понял, что похитителей несколько человек. А это значит, что дела мои хуже некуда. Я попытался скосить взгляд, чтобы разглядеть незнакомцев, но не смог. Они навалились локтем мне в шею, и я ничего не мог увидеть, смотря лишь только в пол. Как-то еще повернуть голову не было никакой возможности. Неужели никто вокруг не видит, что происходит? Почему никто не подойдет к нам и не поинтересуется, а что, собственно, тут тут происходит? Впрочем, ответ на этот вопрос пришел довольно скоро. Выводя меня на другую сторону улицы, один из похитителей зашел чуть вперед, засветив свою одежду, милицейский мундир. Мне стало одновременно и спокойней, и тревожней. С одной стороны, если это и в самом деле была милиция, то я в руках не бандитов, а представителей власти. Возможно, произошла какая-то ошибка. Бывает. Сейчас разберемся, и меня отпустит. Но вот только если это не настоящая милиция, то все гораздо хуже. Гораздо. Значит, похитители готовились к операции тщательно. И даже нашли где-то форму. А это значит, что ребята профессионалы. В Советском Союзе найти форму не так-то просто. Тут магазинов с приколами нет. Мы прошли к «Черной Волге». «Садись», — рявкнул первый незнакомец, и меня силой впихнули внутрь машины. Я уже задыхался от того, что мне закрыли рот, а вместе с ним и нос, и когда хватка ослабла, я некоторое время жадно глотал воздух, приходя в себя. Потом, немного отдышавшись, произнес: «Кто вы такие? Чего вам нужно от меня?» Короткий взгляд подсказал: ситуация с формой явной проходит по второму варианту. Нифига это не милиция. За рулем сидел амбал с лысым затылком, плавно перерастающим в тело, без какого-то намека на шею. Рядом с водителем точно такой же дядя, габаритами ничем не отличающийся от первого. На заднем сиденье, с левой стороны от меня, сидел третий здоровяк, тот самый, который закрывал мне рот. С другой стороны, жилистый рябой незнакомец. Интуитивно я понял, что он тут главный. На нем и была милицейская форма. «Чего вам надо от меня?» – спросил я у него. «Ты, парень, не бойся», – произнес рябой. «С тобой просто хотят поговорить». «Кто?» – рябой усмехнулся, произнес. «Ты это у них и спроси, а мы только довезем до человечка. И давай без глупостей, хорошо? Нам хоть и приказано доставить тебя живым, но не сказано не делать тебе больно. А делать больно мы умеем, уж поверь, так что без глупостей». Дальше продолжать разговор не было смысла. Тем более в меня опять ткнули пистолетом и показали жестом молчать. Машина тронулась, и мы поехали. Города я не знал, поэтому тщетно пытался запомнить путь. Мы петляли по улочкам, явно пытаясь замести следы и отстать от возможных хвостов. Но поразил меня совсем другой факт. На одном из перекрестков мы рванули на красный сигнал светофора, и нас ожидаемо через пару сотен метров остановил постовой. Это был мой шанс, и я даже хотел подать ему знак, что я нахожусь в заложниках. Но водитель, даже не останавливаясь, а чуть притормаживая, сунул милицейскому какие-то красные корочки, и тот, вытянувшись по стойке смирно, махнул рукой: «Проезжайте дальше». Значит, дело куда хуже, чем может показаться на первый взгляд, хотя, куда еще хуже. Похитители мои обладали определенной властью, а значит, рассчитывать на помощь милиции в этом городе будет глупо, мне едва ли поверит, а вот тем, кто обладает красными корочками, охотней. Следовательно, полагаться стоит только на себя, и совать носа в милицию за помощью не стоит. Мне чудилось, что привезут меня в какой-нибудь темный сырой подвал, где пищат крысы и бегают тараканы размером с чернослив. Но на мое удивление меня привезли в гостиницу с весьма оригинальным названием «Пятигорск». Встреча пройдет там, сейчас мы тихо и спокойно, без всяких фокусов выйдем, произнес рябой, и пройдем внутрь. Там, на третьем этаже, в номере 314 тебя будет ждать один человек. Просто поговори с ним, и все будет нормально. А если попытаешься что-то вычудить, мы тут, рядом. Усек? Я вновь кивнул. Ну вот и хорошо, а теперь пошли. Меня вытащили из машины. Все так же, ткнув стволом пистолета в бок, повели в гостиницу. Встретившая нас девушка была вежливо отстранена под предлогом, что нас уже ждут в номере. Мы поднялись на третий этаж. «Иди», — с нажимом произнес рябой, кивнув в сторону коридора, «а мы тут пока постоим, чтобы никто не мешал». Бойцы распределились по этажу, блокируя входы и выходы. Я сглотнул подступивший к горлу ком, двинул по коридору. Мысли мои лихорадочно кружились в голове, но ничего толкового я выдумать сейчас не мог. Что ждет там, в 314-м номере? А может быть, никакого разговора и не ожидается? Просто зайду, а мне тут же пулю в лоб. Впрочем, пристрелить меня могли еще по пути сюда, так что вряд ли стрелять будут сразу. Значит, и в самом деле ожидается какой-то разговор. Знать бы только его тему, а лучше вообще ничего не знать и вообще не быть здесь. Я глянул на окно. Повторить трюк, какой я сделал дома, спустившись с девятого этажа. Только там у меня было время и веревка, а тут ничего нет. Да и фасад здания не тот, чтобы спускаться по нему. По пути сюда я уже успел обратить на это внимание. Нет, такой план не подойдет. Тогда что предпринять? Меня начала охватывать паника. Я прошел один номер, 304, потом 306, 308. Все четные номера располагались слева, нечетные – справа. Через три номера будет тот, где меня ждут, а я так ничего и не придумал. Думай же, думай, голова. И, как назло, никаких вокруг вас или огнетушителей, чтобы использовать их в качестве оружия. Я прошел мимо 310 номера и вдруг увидел, что в 312 кто-то есть. Тень от ног была видна в довольно широкой щели между дверью и полом. Интуитивно я свернул туда и открыл дверь, причем сделал это как можно спокойней, уверенно. Передо мной возникла горничная. «У нас еще уборка», — произнесла она, явно не ожидая увидеть меня тут. «Хорошо», — кивнул я, оглядывая комнату. «Ничего. Вы можете минут через 10 в 314 номер принести шампанского», — сказал я. «У меня важная встреча там, нам нужно шампанское. Но я заплачу тройную цену, и столько же лично вам чаевых. Договорились?» «Хорошо», — кивнула обрадованная горничная. Я закрыл двери весьма вовремя, Рябой уже направлялся ко мне, выяснить, что произошло. «Дверью ошибся», — ответил я, виновато улыбнувшись. «Вы же сказали 312 номер, 314-й», — рявкнул Рябой. «Простите, пожалуйста, уже иду». Я сделал еще более виноватый вид и двинул дальше. «Кажется, прокатило. Нужный номер ничем не отличался от других, такая же деревянная дверь, потертая возле ручки. Я остановился возле него, глянул на своих похитителей. Те демонстративно показали мне оружие. Ага, понятно». Я взялся за ручку и потянул ее вниз. Дверь была не заперта. Фантазия моя нарисовала мне дальнейшую картинку в мельчайших подробностях. И когда я открыл дверь и сделал шаг вперед, то с удивлением обнаружили, что все совпало с реальностью. Номер был двуместным. Две кровати располагались друг напротив друга, между ними втиснулся прикроватная тумба. Шторы на окнах запахнуты, свет тут давал только светильник, висящий на стене. Слева стоял стол и пара стульев. На одном из них сидел мужчина. Он был одет в мышиного цвета брюки, белую водолазку, черные кожаные туфли. Все идеально чистые, выглаженные. Одет с иголочки, одним словом, но не броско. Такого увидишь в толпе, и тут же забудешь. Это, видимо, не просто так, специально. Лицо незнакомца тоже не запоминающееся. Овальной формы, волосы русые, нос острый. Испримет только розовая бородавка на левой щеке, почти у самого уха. «Добрый день», — приветствовал меня гость, улыбнувшись. «И вам не хворать», — кивнул я, стрельнув в сторону ванной комнаты. Там хоть и был выключен свет и закрыта дверь, но я нутром чувствовал, что там еще один партизан сидит, и скорее всего с оружием, на всякий случай. «Присаживайтесь», — предложил хозяин комнаты, кивнул на второй стул. «С кем, собственно, имею дело?» — осторожно спросил я. «Меня зовут Вектор», — произнес незнакомец. «Прошу не путать с Виктором». Я вопросительно глянул на сидящего. Вектор расшифровывается как «Великий коммунизм торжествует». Отец так назвал. У него была по этому вопросу какая-то мания. Он всей душой верил в победу коммунизма и мог с пеной у рта об этом спорить. «Впрочем, если вам удобно говорить Виктор, то я нисколько не обижусь, уже привык». «Андрей», — буркнул я. «Я знаю», — еще шире улыбнулся Вектор, и мне на мгновение показалось, что рот его сейчас просто порвется от ширины улыбки. «Я много чего про вас знаю». «И что же?» Насторожился я. Вектор молчал, внимательно глядя на меня. Я же, пользуясь моментом, оглядывал во всю комнату. Вдруг что-то поможет мне в случае чего. На столе рядом с графином с водой покоилась пепельница. В ней тонкой струйкой сизого дыма курилась непогашенная сигарета. Несмотря на закрытые окна, в комнате пахло не выжигающей глаза вонью крепких самокруток. Сигареты явно были дорогими, и душистый терпкий табак приятно щекотал ноздри, оставляя на небе слегка горьковатый привкус дуба. «Знаю, что вы пойдете на пик победы, да еще и в качестве руководителя группы. Это очень почетное и ответственное задание, я вас поздравляю с такими успехами. Для этого и притащили меня сюда, могли бы и в аэропорту на словах поздравления передать, мне бы этого хватило. Не только это хотел я вам сказать, Андрей. Много чего нужно вам донести. Да вы садитесь, не бойтесь. Я не боюсь. Ну вот и хорошо. Выпейте чего-нибудь. Не хочу. Ну и правильно. Алкоголь вреден. Впрочем, есть лимонад, если хотите, не надо. Ну что ж, Вектор потер ладони. Вижу по вашему лицу, что много у вас вопросов назрело. Тогда давайте перейдем сразу к делу. Я хочу извиниться, что пришлось прибегнуть к таким способам доставки. Но в другом случае мы бы не встретились. Однако хотел заранее предупредить, чтобы вы никаких чудачеств не сотворили. Не советую вам обращаться в органы. Они вам не помогут. Это я уже понял. Хмуро буркнул я, вспоминая эпизод с остановкой на перекрестке. Вектор поднял со стола пачку сигарет и закурил. «Ну вот и хорошо, а почему именно в гостинице?» – спросил я. «Для конспирации, верно?» – рассмеялся Вектор. «Для конспирации. Нельзя, чтобы нас кто-то увидел. Да и нравится мне тут. Хорошее место, не правда ли? Прослушки нет, это комната особая. Впрочем, это сейчас не так важно. Посему вы не хотите, чтобы нас никто не услышал? Думаю, вам станет все понятно, как только я расскажу про свое дело. Разговор будет как раз про ваше восхождение. Будете отговаривать идти, а вы догадливый». Я глянул Вектору прямо в глаза, спросил: «Кто вы такой? Я же уже представился. Кто вы такой на самом деле? На кого работаете?» Вектор стал предельно серьезным, ответил: «На тех, кто сделает наше будущее счастливым. На тех, кто в состоянии что-то изменить, и изменить в лучшую сторону. Вы ведь умный парень, Андрей. Все прекрасно видите, что творится вокруг. И что же? А ничего. Застой. Декларируем развитый социализм, на деле остановка. Темпы снижаются, и ни к чему хорошему это не идет. Поэтому и нужно все изменить. Вот только давайте без этих высокопарных лозунгов». «Хорошо, как вам будет угодно», – хищно улыбнулся Вектор. «Я вижу, вы человек проницательный и практичный. Поэтому сразу к делу». Он затушил сигарету, раздавили ее остервенело, вдавив до самого фильтра. Сказал: «У нас для вас есть предложение. Очень простое, но очень выгодное. Вы вместе с группой срываете подъем на пик победы. Как, это уже вам решать, но группа не должна подняться на вершину. Лучше всего, если у альпинистов начнутся проблемы со здоровьем. Горная болезнь, скачки давления, что угодно. Все-таки молодой организм и такие высоты. Это не шутки. Можете решить проблему и какими-то более кардинальными способами. Тут запретов нет. Главное, остановитесь на полпути и сообщите, что дальше подъем невозможен. Все. Это должно быть зафиксировано международными информационными агентствами. Лучше, если именно американскими. Я дам вам необходимые частоты. Вы должны передать информацию журналистам о невозможности идти дальше. Сообщите о проблемах со здоровьем. Вот и все. Ничего сложного. Потом спуститесь вниз, целые и невредимые, и получите за это 100 тысяч рублей. Я присвистнул. Сумма огромная, около 10 трехкомнатных квартир. Щедро, произнес я. Согласен, сумма значительная. Некоторые люди за меньшую готовы сделать вещи гораздо более страшные и жуткие. А вам нужно всего лишь спасти вашу группу и не дать ей забраться на пик. Не так сложно. Эти деньги вы получите наличными, на руки. Можете разделить ее между другими участниками восхождения, а можете забрать все себе. Это уже вам решать, ведь они уже будут ваши. Теперь стало все понятно. Вектор этот – агент Америки. И наш поход им как кость поперек горла. Репутация страны сильно пострадает, когда мы на пик победы взойдем. Вот и суетятся, пытаются помешать этому. Война во Вьетнаме и начавшиеся чуть позже антивоенные действия, раскол демократической партии, пожар Аполлона-1, проблем в США хватает, а вот в СССР напротив, положительных моментов больше. Полет Юрия Гагарина, первый выход в открытый космос Леонова, успешные полеты аппаратов Венера-1, Венера-2 и Венера-3 и многое другое. Весь мир смотрит на это противоборство и понимает, что перевес сейчас явно не в пользу США. А если еще и молодежь покорит невероятный и сложнейший семитысячник пик победы, который не всем опытным взрослым альпинистам под силу, то это и в самом деле будет знамением победы силы и воли Советского Союза. Такого Америка удара не простит. Вот они и пытаются сорвать мероприятие. Вон, шпионов своих привлекли. Деньги немалые, сказал Вектор, внимательно следя за моей реакцией. Действительно, кивнул я. Немного ли даете? Считаете, что много? Считаю, что за такие деньги можно подкупить куда более высоких людей, чем я. Не устану повторять, что вы чертовски умный парень, рассмеялся Вектор, но смех получился нервным, и я вдруг понял, что такие попытки уже есть и, видимо, не самые удачные. Если понадобится, то пойдем и выше. Только вот решение будет принято уже силой, вам прикажут. Поэтому для начала мы пока хотели поговорить только с вами. Мы за мирный обоюдовыгодный договор, который будет выгоден обеим сторонам. Подумайте, Андрей. Вектор вновь закурил. Начал вслух размышлять. Имея такие деньги, вы бы могли переехать куда-нибудь ближе к морю, может быть в Сочи или Ялту. Забот бы не знали всю оставшуюся жизнь. И девушку бы взяли с собой. Лисю, например. Я напрягся. А что, она вроде симпатичная, довольный моей реакцией, добавил Вектор. Думаю, и вы ей нравитесь. А представьте, если у вас в кармане будет 100 тысяч рублей, домик бы купили, машину. И также лазили по горам своим, без всяких забот. А то, что на пик не попали, так-то не беда. Потом сможете попасть. Главное, что не сейчас. Я понимал, что все это, не более, чем обещание. Реальность будет несколько иной. Шпион этот просто растворится в воздухе. Едва речь пойдет о деньгах. А кому ты будешь претензии предъявлять? Милиции? КГБ? Что скажешь? Что тебе обещали 100 тысяч за срыв постановления правительства? Первым рейсом отправишься в Сибирь. Едва я открыл рот, чтобы послать этого Вектора куда подальше, как тот перебил меня, сказал. Но прежде, чем дать окончательный ответ, Андрей, я должен вам еще кое-что сказать. Вы, как я уже говорил, человек умный, и вы должны понимать, что о нашем разговоре никто не должен знать. Положительный ответ с вашей стороны даст нам гарантии того, что вы будете молчать, а вот отрицательный ответ никаких гарантий не предоставит. И в этом случае мы должны эти гарантии получить силой. Как это, силой? Мы сделаем так, что вы замолчите. Навсегда. Я, надеюсь, понятно выразился. Да уж куда понятней. Меня просто-напросто убьют. Вот и все. При любом раскладе и при любом ответе. Вот так ситуация. Попал. В ванной комнате кто-то отчетливо шмыгнул носом. И я понял, что если сейчас что-то не отвечу, то останусь в этой комнате навсегда. Нужно было срочно как-то выпутываться из ситуации. Причем ни в коем случае нельзя соглашаться на условия. Наверняка тут стоит прослушка и любое мое слово потом будет использовано против меня. Вектор ведь не просто так сказал, что положительный ответ даст гарантии того, что я буду молчать. А если не буду, то запись отправится анонимным посланием прямиком в КГБ. «Пора отвечать, Андрей», – произнес Вектор. «Времени нет. Принимайте решение. Очень важное для вас решение. Жизненно важное решение». В ванной вновь что-то сухо щелкнуло, и я понял, что второй человек, сидящий в засаде, приготовил в боевое положение оружие. Нужно было начинать действовать. Только вот никаких вариантов в голове не было. И словно желая усугубить обстановку, в ситуацию вмешалась третья сила. Только вот какая? В дверь постучали. Глава 10. Потери. Кто это? Подмога Вектора? Или агенты КГБ, ведущие слежку за шпионом? При любом раскладе все против меня. Подмога только усугубит мое положение, а КГБшникам будет очень проблематично объяснить, что я тут делаю, в явочной квартире вдвоем со шпионом Америки. Да и вряд ли у меня получится даже слово сказать в свое оправдание, меня отправит далеко и надолго по одному щелчку пальцев. Вектор стрельнул на меня взглядом, и я понял, что этот гость явно не входил в его планы. «Андрюша, ты кого к нам привел?» Могильным тоном спросил он меня. «Этот вопрос вам лучше своим амбалам адресовать, они же ведь коридор перекрыли и охраняют словно цепные псы». Я старался говорить как можно спокойней, будто меня это не волновало, но внутри, конечно же, все трепетало. От того, кто там, за дверью, сейчас находится, многое зависит. Стук повторился, настойчивей. Теперь уже настала пора нервничать Вектору. Он поднялся с места, потянулся левой рукой к поясу, и я понял, что там у него спрятано оружие. Угадал. Вектор достал пистолет, махнул мне. «Андрюша, иди, открой дверь. Только смотри, без глупостей». На меня уставилось дуло пистолета, и спорить с приказом как-то само собой расхотелось, язык прилип к небу. Я судорожно сглотнул подступивший ком, двинул двери. «Без глупостей», — повторил в самое ухо Вектор, спрятавшись за дверь. «Открывай». Я взялся за ручку двери, потянул вниз. Дверь распахнулась. На пороге возникла горничная, та самая, которую я попросил об одолжении. Не проигнорировала, все как нужно исполнила. Принесла шампанское. Я даже немного успокоился. «Пора действовать, вы просили». Я жестом показал ей помолчать. Также молча взял из ее рук бутылку шампанского. На этикетке прочитал: «Советское». «Отлично, то, что нужно. Сунув свернутую десятку рублей горничной, закрыл дверь. «Кто там?» – спросил Вектор, непонимающе глядя на бутылку. «Шампанское принесли», – ответил я. «Зачем?» – отметить нашу сделку. И не успел Вектор отреагировать, как я саданул его бутылкой по голове. Толстое стекло с грохотом лопнуло, окропляя округу пенистым напитком. Вектор даже ойкнуть не успел, так и упал с удивленным лицом на пол. Я метнулся к шпиону, выхватил из-за ремня пистолет и спрятался за дверью ванной. Не прогадал. Оттуда выскочил второй верзила, все это время сидящий в укрытии. Его я огрел рукоятью оружия по темечку, стрелять побоявшись. Еще трупов мне тут не хватало. Удар получился прицельным, хорошим. Амбал крякнул и расстелился без сознания на полу рядом со своим спутником. Проверив ванну и убедившись, что там никого больше нет, я быстро осмотрел комнату. Нужно было продумать дальнейшие свои действия. Уходить коридором не вариант, там дежурят амбалы, которые сюда меня и привели. Тогда, балкон. С этой стороны гостинцы номера имели балконы, считай, элитные комнаты с прекрасными обзорами на горы. Вот по балконам и можно спуститься вниз, даже несмотря на неудобные гладкие стены. Я выскочил наружу, глянул вниз. Да, легче легкого. На тренировках с Молодовым и не такие приемы отрабатывали. Но нужно было спешить. В коридоре слышались поспешные шаги. Видимо, до амбалов донесся грохот бьющейся бутылки шампанского, и сейчас они спешили проверить, все ли у нас в порядке. Перекинув ногу через перила, я принялся спускаться. Высота в 3 этажа не пугала меня. Сначала 2-й этаж. Свеситься вниз, почувствовать кончиками ног перила. Потом раскачаться и спрыгнуть. Помнится, когда-то попытки карабкаться по балконам не привели ни к чему хорошему, но тогда была дурь, а сейчас жизненная необходимость. «Где он?» – раздался голос в комнате выше. «Ванну осмотри, под кроватями глянь, балкон открыт, может быть, там спрятался». Нужно было ускориться. Я вновь перелез через перила 2-го этажа, начал нащупывать балкон 1-го этажа, но его там не было. Видимо, строители не стали его делать, чтобы избежать как раз вот таких моментов. Но не беда, высота не такая большая, можно и спрыгнуть. Нужно только прицелиться, сгруппироваться, поджать ноги и... Вот он, внизу, рявкнул амбал, наклонившись чуть вперед и приметив меня. «Серега, на 1-й, срочно, там перехватим». Черт, они быстро сообразили, что произошло. Догнать его, не дать уйти. А это уже орал Вектор, злой как собака. Еще бы. Получить по голове бутылкой советского шампанского не каждый выдержит. Убить, убить его. А вот это уже не смешно. Я спрыгнул на асфальт, отпружинил ногами и отскочил в сторону. Неплохо. Мягкое приземление. Теперь бежать. Рядом что-то дзынькнуло и меня обдало асфальтовой крошкой. Стреляют. Я поднял голову и увидел амбала, держащего пистолет на вытянутой руке. Ждать, что будет дальше, я не стал. Рванул со всех ног прочь. Дзынькнуло еще раз, но уже дальше. Я юркнул за угол дома, хотел спрятаться в подъезде, но понял, что эта идея не самая лучшая, найдут быстро, а уйти не получится, зажмут на последнем этаже и там же прикончат. Поэтому побежал дальше, стараясь запутать преследователей, а для этого заскочил на одну улицу, потом пробежал через детскую площадку и резко свернул в сторону трансформаторной будки, откуда отклонился еще левее и вышел на параллельную улицу. «Что носишься как оглашенный?» — проворчала бабушка, которую я чуть не сбил. Объяснять ей причины своей беготни не было времени, поэтому я лишь выдохнул «извините» и рванул дальше. Амбал с пистолетом некоторое время плотно сидел на хвосте. Один раз даже чуть не ухватил меня за шкирку. Пришлось прыгать на дорогу и мчать на красный сигнал светофора. Но потом габариты и физподготовка начали давать свои результаты. Грузный здоровяк отстал. Я еще некоторое время мчал по дворам, но когда дыхание начало сбиваться, замедлился, оглянулся, никого. И только теперь, когда опасность миновала, позволил своим эмоциям и чувствам выплеснуться наружу. Грязная ругань полилась из меня в 3 ручья. «Свят, свят», — пробубнила бабка, стоящая на балконе 5-этажки. «Сейчас спущусь и рот с мылом тебе вымою», — и пригрозила кулаком. Я сплюнул под ноги, пошел в другой двор. Там сел на лавочку, проверил себя на наличие дырок от пуль. Мало ли, в пылу погони мог и не заметить. К счастью, ранений не обнаружилось. Итак, что имеем? А имеем проблемы, о которых я и не подозревал. За мной охотятся враги, цель которых – сорвать подъем на пик победы. И чтобы достичь эту цель, они ни перед чем не остановятся. Даже готовы стрелять среди белого дня. Надо срочно лететь в Москву и передать эту информацию нужным людям. Пусть разбираются. Только вот есть одна загвоздка. На самолет я уже опоздал, он улетел полчаса назад. Что ж, придется ждать следующий. А для этого как-то попасть в аэропорт. Похитители отвезли меня неизвестно куда. Однако это не вся беда. Возвращаться в аэропорт опасно. Там наверняка меня уже ждут и высматривают Вектор с его шайкой. Но и не идти туда тоже нельзя. Не здесь же оставаться жить в самом деле. Значит, нужно пробраться до цели незаметно. А как это сделать? Только затерявшись в толпе, я вытащил из кармана мелочь, сдачу от покупки пирожков, и двинул на автобусную остановку. Все время воровато оглядываясь, я прошел несколько улиц, нашел нужную и спрятался за доской объявлений. Потом, вычитав из таблички маршрутов нужный мне, идущий до аэропорта, принялся дать. Было не по себе. Любой крик и даже громкий чих прохожих казался мне выстрелом. Мерещилось, что Вектор где-то поблизости, и ожидание от этого еще больше натягивало нервы. Подошел автобус. Народ принялся лениво заползать внутрь. Я тоже юркнул, встал у заднего окна, незаметно спрятавшись за широкую спину какого-то мужчины, читающего газету. Ехать пришлось долго. За время моего путешествия по городу пришлось сменить не одну спину, хотя прятаться уже особого смысла не было. Если бы меня заметили, то уже давно бы схватили. Наконец, автобус остановился, и мы вышли на улицу. Знакомый уже аэропорт, стоящий с другой стороны дороги, обрадовал взор. Но нужно быть осторожным. Наверняка преследователи уже здесь. Мой шаг слишком предсказуемый, поэтому нужно быть максимально внимательным. Я спрятался за спину другого пассажира, прошел вдоль дороги, остановился, огляделся. Среди людей никого подозрительных не увидел, кто бы мог быть похожим на здоровяков Вектора. Но облегчение это не принесло. Если не видно, это не значит, что их нет. Наверняка сидят в засаде, а скорее всего возле кассы, ведь мне нужно купить билет на самолет. Черт, туда пробраться будет еще сложней. Или... Взгляд упал на парнишку, стоящего возле палатки с прессой и явно скучающий. На парне была балоневая куртка, старая, уже потертая в нескольких местах. Я глянул на свою куртку, джинсовую, вполне еще неплохую. И идея возникла сама собой. Жаль, конечно, что не пришла она мне раньше, ведь я мог прикупить что-нибудь и на рынке в городке. Впрочем, где рынок в незнакомом мне поселении, я понятия не имел. Да и терять время тоже не хотелось. Я подошел к парню, поздоровался. Тот непонимающе глянул на меня. «Махнемся куртками», — в лоб предложил я. «А в чем подвох?» — спросил тот, явно с любопытством оглядывая мою джинсовку. «Подвоха нет. У меня такая же была, как у тебя. Я с другом поменялся в шутку, а он уехал, у них рейс раньше пришел. А мне в чужой нельзя возвращаться, мамка убьет. Вот и предлагаю с твоей поменяться». И все довольны. «Ну ладно», — после паузы ответил тот, и скинул куртку. Она была черного цвета, незаметная, в отличие от моей, джинсовой, синей. В этой одежде гораздо легче слиться с толпой. Самое то, что мне сейчас нужно. Мы обменялись куртками, и я двинул в сторону кассы. Пора было брать билет. Однако спешить я не стал. Балоневая куртка, несомненно, изменила мой облик, но и врага не стоит принижать в его интеллекте. Он может предусмотреть и такой поворот событий. И потому я сел у дальней стенки и принялся наблюдать за кассой. Народу было не так много, какой я привык видеть в свое время на вокзалах и аэропортах у себя. Поэтому удалось украдкой рассмотреть каждого. Среди людей подозрительных лиц я не увидел. И поэтому решил наконец рискнуть и подойти к кассе. «До Москвы следующий самолет когда?» — спросил я у миловидной кассирши. Белокурая девушка с небесно-голубыми глазами глянула на меня как на придурка, ответила: «Через два дня». «Как это, через два дня?» — не понял я. «Молодой человек, вы расписание смотрели самолетов?» — с укором спросила голубоглазая и указала на лист. На нем и в самом деле было написано, что отправка самолета до Москвы осуществляется каждый понедельник и четверг. «А почему так долго?» — только и смог вымолвить я. «Не я составляю расписание», — пробурчала кассирша. «Я бы еще реже сделала, раз в неделю, не такая большая заполняемость рейса идет. Молодой человек, вы билет покупать будете? Очередь не задерживайте». Я хотел сказать, что очереди за мной никакой нет, но не стал вступать в полемику. Спросил: «Подскажите, а другой возможности нет улететь отсюда до Москвы, мне правда надо». Кассирша тяжело вздохнула, закатила глаза. «Если сильно нужно, то можете взять билет до Волгограда, самолет как раз через 3 часа отправляется, а оттуда уже до Москвы, но это дорого будет». «Деньги не проблема», — обрадовался я. «Беру до Волгограда, с вас 19 рублей 30 копеек, сейчас, без проблем». Я похлопал себя по карманам штанов, проверил еще раз, и еще, холодный пот выступил на лбу. «Нет, только не это, кошелек, его нигде не было». Я проверил снова. «Молодой человек, оформлять билет?» — спросила кассирша. «Подождите, пожалуйста», — промямлил я, и опять принялся хлопать себя по одежде. Кошелек точно был не в куртке, так что грешить на то, что он мог остаться в джинсовке, нельзя. Я точно помню, что клал его в карман штанов, привык так делать всегда, но там его не было. Возможно, кошелек выпал, когда я убегал или когда прыгал по балконам, или же в автобусе вытащили. Расплачивался я копейками, которые мне отдала с дачей бабушка, торговавшая пирожками. 10 для горничной за шампанское я тоже вытащил из другого кармана. Кошелек все это время был у меня в джинсах. Видимо, и в самом деле выпал, когда спускался вниз. В третий раз мне захотелось материться, гораздо сильнее, чем в первые 2. Но позволить себе это в аэропорту я не мог. Поэтому просто сжал от бессильной злобы и отчаяния кулаки. «Молодой человек, вы брать билеты собираетесь?» «Нет», — выдохнул я и поспешно вышел на улицу. Ситуация была плачевной. Я остался в совершенно незнакомом мне городе без копейки. А еще нужно как-то добраться до Москвы. Я плюхнулся на лавочку, обхватив голову руками, стал корить себя за то, что отказался от сопровождения, которое предлагал Юрий Карпович. Скорее всего, ничего бы этого сейчас не было, если бы со мной был охранник. Однако горевать долго не пришлось. Едва я увидел знакомую массивную фигуру, как отчаяние и все другие эмоции, кроме страха, тут же испарились. Амбал, тот самый, который схватил меня и закрывал рот, чтобы я не кричал, он топал к аэропорту. 10 метров от него прошел другой здоровяк, тоже мне знакомый, он вел машину, которая увезла меня в гостиницу. Твою мать, похитители уже здесь, и они быстро догадались о том, что я предприму. Наверняка будут рыскать по аэропорту, чтобы поймать. Нужно срочно валить, тем более, что делать мне тут нечего. Стараясь лишний раз не отсвечивать, я встал, двинул в сторону остановки. В кармане оставалась еще мелочь, ее хватит, чтобы сесть на автобус и доехать. Я пока понятия не имел, куда именно, но чем дальше отсюда, тем лучше. «А ты чего переоделся?» — раздался вдруг скрипучий голос, заставляя меня покрыться холодным липким потом. Я оглянулся, окликнула меня бабушка, торговавшая пирожками, запомнила меня, нахваливающего ее продукцию, и теперь пыталась выяснить, чего это я куртку сменил. «Прохладно стало», — тихо ответил я, осторожно поглядывая в сторону, где приметил преследователей. Они волками рыскали по аэропорту и вокруг, прочесывая каждый квадрат. «Если не уберусь отсюда подальше, то точно найдут меня. Да где ж холодно?» Наоборот, растеплилась. «А давай я тебе еще пирожков дам, милок, бесплатно. Мне уходить уже пора, а осталось 2. Угостить, пока горяченькие?» «Нет, спасибо». «Ну что ты отказываешься?» Так ел и нахваливал. «Возьми парочку, последние. Вон, лицо какое, худющее совсем, щек нет». Хотелось послать продавщику куда подальше, пристала со своими пирожками, привлекает внимание. Но я сдержался, ответил: «Спасибо, наелся, правда. Лучше женщине с ребенком отдайте, которая милостыню просит». «Какая женщина?» — всполошилась бабушка. «Вон там», — я махнул в сторону, где отродясь никакой женщины не было. Но уловка сработала, продавщица тут же переключила все свое внимание на выискивание того, кому она скормит пирожки. Быстрым шагом я потопал прочь. Вовремя подъехал автобус, и я запрыгнул в него. И лишь только когда он отъехал от аэропорта, я позволил себе облегченно выдохнуть. «Итак, что имеем?» «Денег нет, самолета нет, мыслей, как быть дальше, тоже нет. Есть только чужой, абсолютно незнакомый город и автобус, который везет меня. А кстати, куда он меня везет?» Я глянул на маршрут. Название каких-то незнакомых улиц, естественно, одна из них — улица Ленина, потом больница, ага, конечная, ЖД вокзал. Я задумался. «А что, ведь это идея. Не смог добраться самолетом, доберусь поездом. Тем более, что проникнуть зайцем в поезд будет гораздо легче». Ожидание конечной остановки было подобно пытке. Автобус не спешил, долго стоял на каждом светофоре и всячески испытывал на крепость мои нервы. Но я оказался сильней. Вокзал был больше аэропорта, народу тоже хватало. Я вышел, огляделся, едва не закричал от радости, увидев на втором перроне поезд с заветной надписью «Пятигорск-Москва». Первым желанием было рвануть как можно скорее туда, но я сдержался. Сначала выяснить, когда отправка, а уж потом и лезть, стараясь не попасться проводнику. Расписание нашлось быстро. Из него следовало, что заветный поезд поедем вечером, в 19:30. Что ж, придется ждать. Причем до самого последнего момента. Только так будет больше шансов попасть внутрь. Время тянулось долго, но желание выбраться отсюда пересилило. Я просидел на лавочке, под тополем в неприметном месте весь вечер, и когда по громкоговорителю объявили, что начинается посадка на поезд Пятигорск-Москва, уже не верил, что у меня что-то получится. Впрочем, судьба, видимо, решила сжалиться надо мной. Пассажиры толкались, желая поскорее залезть в вагоны. Я смешался с людьми, просачиваясь ближе к входу. Проводник, крепкая женщина с полной грудью, пристально проверяла билеты. Я же, подойдя к другому пассажиру, старику с медалями на груди, сказал: «Давайте помогу», и, схватив его чемодан, полез наверх. «Куда?» – коршуном накинулась проводница. «Я только старику помочь», – ответил я, кивая на фронтовика. Тот закивал. «Он помогает, пусти, красавица, сам не уволоку». «Ладно, иди», – махнула она головой, отчего ее груди заколыхались как желе. Уже запрыгивая в вагон, периферии зрения я вдруг увидел знакомую фигуру. «Вектор», я даже высунулся чуток наружу из окна, чтобы посмотреть еще раз, но никого уже не увидел. Показалось, или нет, в животе все стянуло тугим узлом. Оказаться в одном поезде с похитителями не хотелось. Неужели они все же выследили меня? Поезд дал тревожный гудок, не предвещающий ничего хорошего. Глава 11. Досмотр. У страха глаза велики. Порой может такое показаться, чего в реальности и не может быть вовсе. Подсознание иногда играет злые шутки с человеком. Проходит один человек, а видится тебе совсем другой. Именно так я себя и успокаивал, пока поезд медленно отправлялся со второй платформы в долгий путь. Да и вряд ли бы сам Вектор пошел за мной в погоню. Он, главарь, важная шишка, или хочет казаться таким. Именно к нему меня привезли, а не наоборот. Так что вряд ли это он. В тамбуре было прокурено и людно. Народ, едва рассевшись и заняв места, потянулся сюда, покурить, завести новые знакомства, наладить связи для дальнейшего маршрута. Редкие слова про погоду, футбол и книги плавно перерастали в увлекательные беседы. Тут же уточнялись, кто где сидит. «А может, к нам?» – приглашал один, и его тут же перебивал другой. «Нет, давайте лучше к нам, у нас гитара есть». И новые знакомые шли обратно в вагон. Только вот я оставался в тамбуре, хотя мне тоже хотелось выпить чего-нибудь покрепче и вздремнуть пару часов, но нельзя. Сейчас проводник пойдет проверять билеты, которого у меня нет, а значит, нужно быть начеку. Поймают, тут же ссадят на ближайшей станции. В вагон зайти получится ближе к полночи, когда все уже будут спать, а поезд отъедет от населенных пунктов подальше и посадки больше не будет. Найду свободное место на верхней полке, заберусь туда и только тогда смогу отдохнуть. Сейчас же, ждать. Поезд набирал скорость, колеса монотонно стучали, навевая дремоту. Все пассажиры уже перезнакомились и ходили в тамбур покурить и обсудить между парнями, кто какую девушку будет кадрить. А я продолжал сидеть в холодном и прокуренном межвагоне, вздрагивая от каждого громкого звука. За окном начало темнеть, огней поселения уже не было видно, народ успокаивался. Значит, можно заходить и хоть немного отдохнуть, не боясь попасться проводнику. Я готов был забраться даже на третью полку, лишь бы поспать пару часов. Но отдохнуть мне сегодня было не суждено. Я вошел в вагон. Полумрак прорезал храп на все лады спящих и редкие всполохи света за окном, отражение луны в водоеме. В одну такую вспышку я и увидел стоящий в коридоре силуэт. Пусть бы это был проводник, начальник поезда, сам дьявол, только бы не он. Но это был Вектор. Я на мгновение даже остолбенел, не веря собственным глазам. Мне хотелось кричать, но звуки застряли в горле рыбьими костями и упорно не хотели выходить наружу, словно бы боясь потревожить спящих людей. Значит, и в самом деле не показалось тогда, при посадке. Это был он. Вектор ухмыльнулся. Я увидел, как в его руке блеснул нож. Не охотничий, не военный. Просто нож, каким можно порезать курицу или хлеб. Да Вектор, видимо, так его и добыл. Спер у кого-то со столика по пути сюда. Но нож от этого не становился менее острым или опасным. Им можно было вполне легко вместо окорочков перерезать горло. Я покачал головой, как бы говоря, нет, ты этого не сделаешь, при людях не сделаешь. А Вектор лишь криво улыбнулся и кивнул, еще как сделаю, и двинул на меня. Можно было закричать, можно было позвать на помощь, но только что толку, пока все сообразят, что происходит, в меня уже вонзится лезвие холодного оружия, а Вектор под шумок просто уйдет. Так что я сделал единственное верное сейчас действие, побежал прочь, а Вектор рванул за мной. Мы выскочили в тамбур, противник нагнал меня в последний момент, и тут же ударил. Из-за тесноты замах получился слабым. Я увернулся, и лезвие ножа противно лязгнуло и стальную перегородку. Еще один замах, но ударить противник не успел. Я вовремя собрался, сгруппировался и пошел на опережение. Ближний бой не мой конек, но мне все же удалось врезать Вектору в челюсть, чего он явно не ожидал. Противник попятился назад, потом, сплюнув на вернувшийся кровавый сгусток, зарычал и прыгнул на меня. Лезвие просвистело у самого виска, но испугаться у меня не было времени. Я пригнулся, хотел вновь проверить на прочность челюсть противника, но внезапно сам получил, да так, что поплыл. Удар у Вектора был поставлен, а вот я поддался панике, за что и поплатился, пропустив, казалось бы, простой хук и получив в морду. Все подернулось серым туманом, меня качнуло, а ноги предательски начали превращаться в какое-то подобие раскисшей ваты. Стоять, не падать. Понимая, что меня сейчас отделают под орех, я рванул назад, врезался спиной в дверь, но это позволило мне выиграть пару секунд. Я тряхнул головой, приходя в себя. Вектор вновь блеснул лезвием ножа. Перехватив оружие удобней, он ринулся в очередную атаку. Я отклонился, попутно выставляя руку для блока. Но блок не удался. Вектор выгнул чуть в сторону кисть, и лезвие резануло меня по руке. Я сморщился от боли, но не отступил. Напротив, контратаковал. Пара прямых ударов в живот и один апперкот заставили Вектора поволноваться. Нож выпал из его рук и звякнул об пол. «Сучиныш!» – прошипел он, вытирая тонкую струйку крови, текущую из разбитой губы. Я не стал утруждаться и что-то ему отвечать. Мысли были только об одном, лишь бы сюда не пришли помощники Вектора, его амбалы. И словно по злой иронии судьбы дверь тамбура вдруг резко распахнулась, и из другого вагона к нам явился уже знакомый мне громила. «Твою мать, Рекс, убей его!» — приказал тут же Вектор, отстраняясь в сторону. Здоровяк ринулся на меня, готовый исполнить приказ вожака. Я стрельнул взглядом на пол. «Нет, нож не смогу взять, его уже поднял Вектор. Тогда, только один вариант». Я схватился за ручку двери и рванул на себя. На удивление она поддалась, замок был сломан. В тамбур ворвалась плотная стена звука, грохот колес и свист ветра. Вектор и амбал замерли, глядя на меня. В глазах читалось удивление. Они не верили, что я это сделаю, но выбора у меня не было. Со здоровяком я не справлюсь, а еще ведь есть Вектор с ножом. У меня будет больше шансов, если я сойду на этой остановке. Я глянул в темноту. Скорость поезда была приличной, кусты и трава пролетали быстро. Каменная насыпь железнодорожного пути тоже доверия не внушала. «Не дури», — процедил сквозь зубы Вектор. «Закрой дверь и вернись сюда. Мы тебя не тронем». Он, конечно же, врал. Вектор не хотел рисковать. Лучше добить меня здесь, убедиться в моей смерти лично и скинуть потом тело с поезда, чем дать мне шансы уйти. А вот я хотел воспользоваться этим шансом. Здоровяк осторожно сделал шаг в мою сторону. Я обратил внимание, что его рука готова была схватить меня. Пальцы подрагивали, приготовившись к рывку. Только нужно подойти еще, чтобы наверняка. Нет, такого одолжения я им не сделаю. «Стой!» – рявкнул Вектор, но было поздно. Сделав глубокий вдох, я рванул в холодную и громогласную темноту раскрытой двери. Мне показалось, что ветер подхватил меня и я полечу как птица. Не полетел, швырнуло вперед, потом ветка больно хлестнула по лицу, и я кубарем покатился в кусты. Успел только закрыть руками лицо, а потом все смешалось: боль, грохот, свист, удары, опять боль. Мне повезло, прыжок был мощным, и я перелетел через гравийную насыпь, сохранив тем самым жизнь. Если бы рывок свой сделал чуть слабей, то меня бы просто размазало по острым камням. А так я лишь проехался кувырком по колючим кустарникам и врезался в ствол небольшого дерева, которое и остановило мое движение. Некоторое время пришлось лежать. Тупая боль растекалась по телу, и было сложно понять, есть ли у меня вообще участки, не отбитые при падении. Потом, когда боль чуть утихла, я осторожно встал, похлопал себя по ногам, рукам, вроде цел, огляделся, темнота, лес, ни единого огонька, и лишь луна немного рассеивает тьму, обнажая унылый чужой пейзаж. Где я, и куда идти, топать обратно по рельсам до Пятигорска, или идти вперед, в надежде, что следующая станция будет ближе покинутого мной города? Я выбрал второй вариант. Пятигорск оставил после себя не самые хорошие впечатления, хотя и вины его в этом нет, но четкие ассоциации благодаря вектору все же остались. Топать по рельсам было не самым приятным занятием, а наступать на ногу еще более дискомфортно. Ее я отбил особенно сильно, но это, как оказалось, еще было полбеды. Пройдя метров 500, я вдруг увидел в небольшом лесочке два красных огонька. Сначала подумалось, что это кто-то курит сигарету. Потом, приглядевшись, понял, что нет, не курит. Дыма не видно, а огоньки полыхают ровно и на уровне пояса. Что же это? Или кто? Я замедлил ход, потом и вовсе остановился. Мне вдруг стало любопытно. Может быть, какое-то оборудование, оставленное здесь, скажем, геологами или еще кем-то, или рация. От этого предположения стало тревожно и волнительно. Если рация, то значит можно связаться с людьми и попросить помощи. Но это была не рация. Огоньки приближались, медленно, размеренно, чуть покачиваясь во тьме. Когда же тень от кустов сошла чуть в сторону, сдуваемая ветром, я увидел истинного владельца красных огоньков. Волк, одинокий и, кажется, изгнанный из стаи, на левом боку виднелся совсем недавно затянувшийся розовый шрам. Шкура волка тоже была вся подрана. Зверь увидел меня и остановился. В сумрачном взоре его холодных зрачком промелькнула тень, приятное предвкушение. Мясо, свежее мясо, но и сомнение тоже в них появилось. Верно, потому что просто так сдаваться я не собирался, хоть и перепугался до чертиков. Мы некоторое время пристально наблюдали друг за другом, а потом волк зарычал. Звук был утробным и пробирал до самых костей, но виду я не подал. «Не тронь меня, я опасен», — вдруг прошептал я, глядя зверю прямо в глаза, без страха, дерзко. «Не тронь меня, я опасен, не тронь меня, я опасен». Удивленно наставив уши, волк недоверчиво посмотрел на меня, словно бы спрашивая, «Разве ты посмеешь мне что-то сделать?» А я продолжал свою мантру, громче и громче. «Не тронь меня, я опасен, не тронь меня, я опасен». И заклинание это больше помогало не отпугнуть зверя, а убедить самого себя, дать решительности. Я вдруг почувствовал, что и в самом деле могу дать отпор зверю. Я опасен, не тронь меня». Волк вдруг замер, а потом, вытянув морду вверх, к луне, жалобно заскулил, взывая то ли к небу и несправедливой судьбе, то ли к самому себе, изгнанному, слабому, даже недостойному добыть себе пропитание и обреченному на верную погибель. «Я опасен», — рявкнул я и угрожающе дернулся вперед.